Генрих Гейне. Стихотворение в переводе русских поэтов. Друг, откройся предо мною, ты не призрак ли какой, как выводит их порою мозг поэта огневой? Нет, не верю, этих щечек, этих глазок милый свет, этот ангельский роточек не создаст сего поэт. Василийские вампиры, конь крылатый, змей зубаст, вот мечты его кумиры, их творить поэт гораст. Но тебя, твой стан эфирный, сихлонит волшебный цвет, этот взор лукаво смирный не создаст сего поэт. Перевод Тютчева. Не знаю, что значит такое, что скорбью я смущен, давно не дает покою мне сказка старых времен. Прохлады сумерки веют, и Рейна тих простор, в вечерних лучах олеют вершины дальних гор. Над страшной высотою девушка дивной красы, одежда горит золотою, играет златым косы, золотым убирает гребнем, и песню поет она, в ее чудесном пении тревога затаена. Пловца на лодочке малый дикой тоской полонит, забывая подводные скалы, он только наверх глядит. Пловец и лодочка, знаю, погибнут среди зыбей, и всякий так погибает от песен лоралей. Перевод Блока. На севере диком стоит одиноко, на голой вершине сосна, и дремлет, качаясь, и снегом сыпучим, одета, как ризой, она, и снится ей все, что в пустыне далекой, в том крае, где солнце восход, одна и грустна, на утесе горючем, прекрасная пальма растет. Перевод Лермонтова. Ночные мысли. Как вспомню к ночи край родной, покоя нет душе больной, и сном забыться нету мочи, и горько-горько плачу точи. Проходят годы чередой, с тех пор, как матери родной я не видал, прошло их много, и все растет во мне тревога. И грусть растет день ото дня, околдовала мать меня, все обдумала старушке милой, Господь храни ее и милый. Как любо я ее дитя, пришлет письмо, и вижу я, рука дрожала, как писала, а сердце ныло и страдало. Забыть родную силы нет. Прошло 12 долгих лет, 12 лет уж миновало, как мать меня не обнимала. Крепка родная страна, вовек не сломится она, и будут в ней, как вон и годы, шуметь леса, катиться воды. По ней не стал бы тосковать, но там живет старушка-мать, меня не родина тревожит, а то, что мать скончаться может. Как из родной ушел земли, в могилу многие легли, кого любил, считать их стану и бережу за раны и рану. Когда начну усопшим счет, ко мне на грудь, как тяжкий гнет, за трупом бледный труп ложится, болит душа и ум мутится. Но, слава Богу, в тьме окна зарделся свет, моя жена, ясна, как день, глядит мне в очи и гонит прочь тревоги ночи. Перевод Михайлова. Доктрина. Возьми барабан и не бойся, целуй маркетанку звучней. Вот смысл глубочайшее искусство, вот смысл философии всей. Сильнее стучи, и тревогой ты спящих от сна пробуди. Вот смысл глубочайшее искусство, а сам маршируй впереди. Вот Гегель, вот книжная мудрость, вот дух философских начал. Давно я постиг эту тайну, давно барабанщиком стал. Перевод Плещеева. Цветами цвел мой путь весенний, но лень срывать их было мне. Я мчался в жажде впечатлений на быстроногом скакуне. Теперь уже у смерти в лапах, бессильный, скрюченный, больной, я слышу вновь дразнящий запах цветов, не сорванных весной. Из них одна мне с юной силой желтофиоль волнует кровь, как мог я сумасбродке милый отвергнуть пылкую любовь. Но поздно, пусть поглотит лето, бесплодных сожалений гнет, и в сердце вздорное поэта забвение сладкое прольет. Перевод Левикова.